Коваль опустил щиток целеуказателя, нащупал педаль, левая ладонь легла на рычаг горизонтального разворота. Четыре ствола послушно сместились вправо. Максимальный угол возвышения не превышал 60 градусов. Дальше в механике что-то заклинило. Коваль смутно догадывался, что без компьютера верную точку упреждения ему не поймать. Оставалось бить прямой наводкой. Над караваном кружили драконы. За несколько последних минут их стало еще больше. Музейщиков сковал страх. Фургоны выглядели брошенными. Ни одна живая душа не высовывалась наружу. Драконы разгуливали по крышам, пробуя на зуб башенки стрелков. Почти из всех амбразур валил жирный дым. Чадили колеса, трупы животных, и вонючее облако гари плотным одеялом расстилалось над болотом. «Отец-спаситель!» — пробормотал Чарли, мелко крестясь. «Это все колдуны, проклятые колдуны! Мы погибли!» «Вы не встречались с крылатыми раньше?» Рокотов повернул белое, как промокашка, лицо. Из прокушенной губы капала кровь. «Никогда! Мы слышали о змеях, что плюются огнем, но не верили! Эту высотную пушку мы таскаем с собой против летунов, но им хватало легкой взбучки. Я бы тоже не поверил. Тут что-то не так». Артур освоился с вертикалью, бросил взгляд на болото. «Чарли, у меня к тебе две большие просьбы. Ты слушаешь меня? Во-первых, подбери автомат и прикрывай мою задницу». «Уже?» — торговец быстро приходил в себя. Привычный румянец возвращался к нему на щеки. В обеих руках он держал по АКМ, снятых с убитых зенитчиков. «И второе», — добавил Коваль, устраивая пальцы на гашетке, «обещай мне, если останешься жив, разобраться с нефтяниками». Секунду спустя он сильно пожалел, что не снял с головы убитого стрелка пробковый шлем с наушниками. Грузовик задергался, как погибающий в агонии мамонт, трупы дикарей подпрыгивали на платформе, словно марионетки. Чарли что-то орал, раздувая щеки, еле успевая уворачиваться от летящих под ноги болванок. Коваль пытался удержать в центре визора хотя бы одну крылатую цель, но установка скакала в руках, подбрасывая его на сиденье. Четыре ствола с сумасшедшей скоростью поочередно откатывались назад, выплевывая гильзы и требуя новый патрон. Он разжал онемевшую ладонь и услышал, наконец, о чем тщетно кричал Рокотов. «Они уходят! Смотри, эти суки испугались!» Штук пять Коваль превратил в решето. Остальные змеи, не делая попытки напасть, разом взмыли вверх и, точно повинуясь неслышной команде, замахали крыльями в сторону леса. «Ими кто-то управляет, ты понял?» Артур все не мог прийти в себя от возбуждения. «Они расчищали дорогу пехоте! Чингисы вернутся!» Далеко на болоте засадный полк из ковбоев и бойцов мамы Кэт под ударами вражеской конницы нестройно откатывался к лесу. К счастью, пехота имела в болоте преимущество. Лошади застревали в чавкающей грязи, но у охраны каравана, отрезанной от арсенала, кончились патроны. Коваль оказался прав. Едва крылатые выстроились в косяк, дикари пришли в движение и снова бросились к фургонам. Мало того, впереди, там, где мох кончался и зеленел лужок, показалось еще десятка четыре всадников. Артур проверил боезапас. «Чарли, я удержу их. Беги к Карине, к своим людям, собирай всех. Мы должны немедленно перейти в атаку, сблизиться с ними, иначе они снова загонят нас в повозки и натравят змеев». Рокотов прислонил к борту один из автоматов, секунду помялся, затем махнул рукой и спрыгнул вниз. Коваль проводил взглядом его неловкую тучную фигуру и вернулся к обязанностям стрелка. В перекрестье прицела Артур не видел ничего смешного, но на губах его играла улыбка. Невидимый факир, управлявший змеями, не рассчитывал, что у противника имеются средства ПВО. Коваль уже немного освоился с системой наведения и бил короткими очередями. Зенитка выплевывала в секунду не меньше полусотни снарядов. Две цепочки трассирующих огней догнали плотно летящую крылатую стаю и в одно мгновение превратили ее в фарш. Артур прошелся слева направо, затем сверху вниз. Возможно, кто-то выжил, но старшего научного сотрудника это мало интересовало. Бегущие по полю дикари тоже заметили бесславный конец своей авиации и, дико улюлюкая, сменили направление. Господи, хоть кто-нибудь их может отвлечь. Неужели все бойцы Эрмитажа погибли? Максимум 3 минуты, обреченно прикинул Артур, и уроды будут здесь. Вот ты напросился в Москву, сам виноват. Он до максимума опустил стволы и с радостью убедился, что свеженький конный отряд на поляне накрыть успевает. Пехоту уже поздно, а вот конников легко. Кстати, там были не только конные. Артуру на мгновение показалось, что вдали за линией всадников стоял открытый экипаж, и в нем сидел кто-то в белом. Наверное, показалось, да и какая разница, если через 10 секунд от кавалерии чингисов остался мелко нарезанный гуляш. Осинки, березы, липы переламывались пополам, как спички. На том месте, где горцевали всадники, теперь горела земля. «Вот и все», — зенитка замолчала. «Очень возможно, что где-нибудь лежали запасные ленты, но на перезарядку у Артура не было времени. Он спустился в кузов, подобрал автомат, посмотрел на него, как на детскую игрушку. После корабельной артиллерии старый добрый Калашников выглядел несерьезно. Сколько же лет старичку? Возможно, 40 секунд у него еще оставалось. Коваль осторожно высунулся и не поверил своим глазам. Чингисы исчезли, все до единого. Среди подгнивших пеньков, с трудом доставая увязающие копыта, бродили покинутые лошади. Скрипнула дверца трактора, оттуда осторожно выглянул солдат. Увидел мертвого ящера на капоте Урала и вжал голову в плечи. Дверца штабного вагона распахнулась, на обочину, озираясь, спустились 3 внушительные фигуры. Коваль узнал комара и лося. Караван медленно возвращался к жизни. Хлопали крышки люков, послышался первый смех и плач, удары топоров. По мокрым кочкам, еще не веря своему счастью, обалдело озираясь, возвращались из леса остатки бойцов мамы Кэт. «Наше дело правое!» Артур выпустил из рук автомат и без сил привалился к кабине. «Мы победили! Я вам покажу дипломатию!»